Галина Николаева. «Зеленый мир» Юрия Коваля. Это интервью было уже готово к печати, когда пришло трагическое известие. Умер Юрий Коваль. Не стало удивительного жизнелюба, веселого, доброго человека. Но именно такими свойствами обладает его блестящая, совершенная проза, которую он оставил нам. Творчество и мир Флоры, Юрий Иосифович, может ли вы поставить рядом два эти понятия? Конечно, они абсолютно совместимы. Для меня любовь к растениям так же естественна, как любовь к человеку, к звездам, ко всему живому. В душе я не различаю простой одуванчик, который растет повсюду, и капеллу, сияющую в созвездии возничью. Мне кажется, что эта любовь заложена в каждом человеке. Может, только во мне она больше проявляется, потому что я люблю упоминать растения в своих рассказах. Многие ли растения вы назовете по именам, и нравится ли вам узнавать их? В детстве я очень любил собирать щавель. Так интересно было отыскивать его по весне среди лугового разнотравья, найти и с наслаждением съесть кислый листик. Да и сейчас. Безмерно приятно узнать растение в лицо и сказать кому-то: а вот козлобородник, или там, это живокость. Мне нравится словарь ботаников. Какие замечательные здесь названия. Очень русские, близкие, очень близкие к литературе и важные для литературы. Слова, которые нельзя потерять. Сейчас у меня дом растет шефлера. Мне нравится это латинское название. Как-то приятно его осваивать. Или там оралия, антуриум. Удивительные, новые для меня слова. И, конечно, с огромным уважением отношусь к людям, знающим растения, но должен сказать, что таких встречал очень мало. Сам же, усвоив некоторое количество ботанических понятий с детства, позже захотел расширить их круг. Несколько лет назад у нас вышел замечательный двухтомник «Травянистые растения СССР». Я купил на всякий случай сразу 3 экземпляра. Он мне очень помог. Хотя не скажу, что рисунки там превосходные, но все-таки они близки к оригиналу и узнаваемые, даже, пожалуй, лучшие из тех, что попадались мне в руки. Я всерьез стал изучать его, потому что мне кажется стыдно. Ну уж, писателю совсем стыдно не знать того, что тебя окружает. Птицы ли это, звезды или растения? Какое впечатление на вас производят садовые цветы? Когда я попадаю в сад, я воспринимаю не конкретно какое-то растение, астру там, например, или флокс. Я воспринимаю их в целом, в пейзаже. Для меня они чрезвычайно важны именно как часть ландшафта, и я охватываю всю картину, и цветы, и деревья, и дома, и человека, который проходит между этими цветами, словно оживляющие картину начала. Потом, медленно двигаясь по саду, я смотрю, как все меняется. Одно наплывает на другое, что-то уходит из поля зрения, а что-то появляется. И только уж осмотрев все вот так, я могу, грубо говоря, укрупнить план и обратиться к какому-то отдельному цветку и сказать, какие роскошные жарки, понюхать, дотронуться рукой или попросить букет. В общем, я воспринимаю цветы как необходимую и очень украшающую нашу жизнь деталь. Для меня это все-таки именно деталь пейзажа, что абсолютно не исключает моей любви к ней. Юрий Иосифович, вот вы писатель и художник. Не получается ли так, что наша скромная, но поэтическая природная флора, если можно так сказать, поглощается у вас литературным творчеством, а яркие садовые цветы живописью? Нет, не так. Литературой и живописью поглощается все. Вот, например, подмаренник. Прекрасное слово, но это же и чудесное растение. С присущей только ему, пожалуй, странной белой окраской ажурных соцветий, которые просто белой не назовешь. Она какая-то призрачно-болотная, жидковато-белая, с элементом зеленого и очень холодная. По-моему, это живописнейшее растение. Знаю, что вы любите и комнатные растения. Вряд ли вы их видите как деталь ландшафта. Так куда же вы их определите? Они, как правило, необыкновенно красивы. Я бы сказал, скульптурны. Очевидно, в растениях это заложено, они просто живые произведения искусства. Я с удовольствием рисую стволы старых яблонь, причем могу выдумать форму и нарисовать яблоню, вообразив ее. Но все, что я не придумал бы сам, всегда хуже того, что я увидел в натуре и пытался рабски воспроизвести. Так вот, Комнатные растения для меня обладают определенной магией, магией формы. Как удивительно гармонично уживаются они со скульптурой, созданной человеком. У меня в комнате растениям отведено лучшее почетное место. Крупные, рослые стоят на полу, и мне нравится видеть их рядом со скульптурными работами моих друзей Лемпорта и Силиса. Но помимо магии формы существует магия внутреннего содержания. У каждого растения она своя, хотя есть и схожие в этом плане. Вот, скажем, библейский сюжет «Въезд Иисуса в Иерусалим» традиционно связывается с пальмой. Мне кажется, что драцена или там юкка здесь тоже вполне уместно. Есть в домашних растениях для меня еще одно бытовое, что ли, наслаждение. Я давно заметил, что живой зеленый цвет с его различными тонами и нюансами действует на меня благотворно, и я сознательно пользуюсь этим. И последнее, а может быть, первое. Конечно, большое счастье, когда ощущаешь радость, глядя на свежий, молодой побег, развернувшийся новый лист, когда знаешь, что твоим растениям уютно в доме. Ну, а цвести это уж и не обязательно, лишь бы хорошо росли. Вы любите свои растения, и других вам не надо, или хочется завести еще какие-то, которых вы раньше не знали и не видели? Конечно, хочется. Вот, например, прошлой осенью мне в одном магазине страшно понравилась корделина необыкновенной красоты. Уже взял деньги, поехал ее покупать. Но поскольку я очень люблю шеф-флеру и оралию, которые у меня растут давно, то понял, что она, войдя в дом третий, может их забить в моем сознании. Я ее не купил, хотя мучительно хотелось ее иметь. Но, с другой стороны, здесь у меня живут шеф-флера и оралия, они могли обидеться. Я решил не обижать их и не взял ее. — А как вы смотрите на такое решение сейчас? — Вот ведь дурак. Надо было брать. Цветет верба. Когда зацветает верба, появляется у нас вербное настроение. Оно какое-то свежее, радостное, пушистое. Зацветает верба, и начинаешь чего-то ждать. Ведь все не так уж плохо, раз верба опять зацвела. Я всегда хотел иметь собственную вербу и сажал ее не раз. Да то ли и не там сажал, то ли не так ухаживал. Своей вербы у меня до сих пор не получилось. Наверное, это правильно. Не может каждый человек иметь собственную вербу. Главное, чтобы было вербное настроение. Свежее, пушистое. Сирень и рябина. Мне кажется, что сирень и рябина — сестры. Сирень — весенняя сестра, рябина — осенняя. Весной за каждым забором кипящий сиреневый куст, а плодов в сирени и нет никаких, так стручочки ржавенькие. Рябина тоже весной цветет, но какие у нее цветы, никто их не замечает, зато уж осенью за каждым забором рябиновые грозди. Кисти сирени и грозди рябины никогда не встречаются. Кто думает весной о рябине, кто вспомнит осенью сирень? Опубликовано в журнале «Цветоводство», 1995 год, номер 5, страница 34-35.